Глава 19. Эйден. До чего же длинный день? Эйден вошел в свои покои, мечтая о сне. Время давно перевалило за полночь, и бодрящая настойка, которую он выпил несколько часов назад, прекратила действие. Преодолев гостиную, герцог толкнул дверь спальни и опешил. В его постели безмятежно спала Сильвия. Она лежала на боку, подложив под щеку ладонь. Рыжие волосы рассыпались по подушке, матовая кожа плеч, сверкающая в лунном свете, манила прикоснуться. Эйден затаил дыхание и медленно опустился на край постели. Его сердце переполняло нежность к жене, и он пропустил сквозь пальцы прядь ее волос. Стоило ему коснуться ее, как его окутал аромат корицы. Интересно, это запах мыла Силь или какое-то наваждение? Впрочем, на этот вопрос легко найти ответ. Эйден наклонился, чтобы понюхать ее волосы, но в этот момент девушка зашевелилась. Герцог отпрянул и встретился взглядом с проснувшейся женой. «Какой приятный сюрприз! Ты в моей постели!» Мысленно он порадовался, что Силь не застукала его за неподобающим занятием. «Я...» — девушка покраснела и натянула одеяло повыше, спрятав обнаженные плечи. «Дай-ка догадаюсь. Сейчас ты скажешь, что случайно оказалась здесь, и убежишь в свою спальню». «Что-то в этом роде», — кивнула она. «Я никак не могла уснуть, а потом почувствовала, что ты в замке». «Почувствовала?» — вскинул бровь Эйден. «Ты тоже чувствуешь меня?» «Это началось только сегодня. Погоди, что значит тоже?» Она хмуро уставилась на мужа, забыв про снова сползшее одеяло. Эйден усилием воли отвел взгляд и пояснил. «Впервые я понял, что где-то на подсознательном уровне ощущаю твое присутствие 3 дня назад. Я не спешил говорить об этом, чтобы не напугать тебя. Ждал, когда ты ощутишь то же самое». Кажется, Сильвия хотела возмутиться, но в последний момент промолчала. Эйден улыбнулся, чувствуя, как беспокойство отступает. Он боялся, что связь односторонняя. «И все-таки, что ты делаешь в моей постели? Если ты решила возобновить наши совместные ночевки, то я только за». «Вот еще», — фыркнула девушка. «Стихии все еще могут разорвать наш брак». Она осеклась, и Эйден многозначительно посмотрел на нее. Их брачные татуировки увеличивались, теперь появилась связь, не похоже, что им грозит развод. «Какая же ты упертая!» — выдохнул герцог. «Может, тогда прикроешься? Твоя грудь несколько отвлекает меня». Силь пискнула и нырнула под одеяло, стремительно краснея. Закутавшись в него, словно в кокон, она вскинула подбородок. «Я хотела узнать, удалось ли выяснить что-то про того мага». «Нет, чтобы просто пообщаться с мужем», — поморщился Эйден. «Мы с Робертом сегодня сделали просто прорву работы и нашли несколько ниточек. Зацепки довольно слабые, но хоть что-то». «Ты выглядишь уставшим, тебе стоит отдохнуть». В голосе Сильвии послышалось беспокойство, и Эйден едва не зажмурился от удовольствия. «Приглашаешь? Впрочем, боюсь, сейчас тебе будет не до меня». В ответ на непонимающий взгляд жены он добавил. «В замок прибыли твои родители». «Что?» — вскинулась Сильвия и горящими глазами уставилась на мужа. «Сейчас их осматривает мейстресса Перри, но, кажется, они в порядке. Хотел подождать новостью до утра, но ты все равно не спишь». «Эйден!» — девушка порывисто обняла мужа. «Я могу их увидеть прямо сейчас». «Конечно», — улыбнулся герцог. «Я провожу тебя». Сильвия переоделась в рекордно быстрые сроки и вернулась уже через 5 минут. По дороге в лечебницу Эйден пересказал ей события вечера. Чтобы исключить из списка подозреваемых Ричарда и Каролину Кен, они с Робертом наведались на Ледяной остров. Местечко, конечно, суровое, даже в это время года. Удивительно, что Сильвия говорит о нем с такой любовью. Эйден нервничал, и король беззлобно подтрунивал над племянником. Но ему предстояло знакомство с родителями жены. Да еще при таких странных обстоятельствах. Мы сейчас быстренько проверим, не вы ли крадете стихийную энергию. Кстати, я ваш зять». Глупость несусветная. Конечно, чета Кэн оказалась ни при чем. Об этом говорила их аура. Маг, устроивший такое, должен был едва ли не лопаться от энергии, а они были истощены. Их огонь, много лет томившийся в теле, вырвался наружу, и резерв был на нуле. Да и не выбраться с острова. Пентаграмма переноса работала только в одностороннем режиме. Знакомство вышло странным. Мать Сильвии долго вглядывалась в новоиспеченного зятя, подозрительно щурясь. Теперь он знал, в кого у жены такой острый взгляд. «Жаль, что дочь не сообщила о замужестве в письмах», — посетовала Каролина. «Я была бы готова к этой новости». Ричард был дружелюбнее, но его улыбка не обманула Эйдена. В глазах мужчины светилась решимость защитить дочь, если это потребуется. И почему Сильвия не рассказала о браке? Надеялась, что успеет развестись до возвращения родителей. Эта мысль Эйдену не понравилась. Так как чете Кэн стало лучше, Роберт принял окончательное решение об их помиловании. Сборы не заняли много времени, и вскоре родителей сестер передали в надежные руки мейстрессы Перри. Она будет помогать им восстанавливаться после проклятия. «Почему ты промолчала о благословении стихий?» — спросил Эйден, когда они подошли к лечебнице. Сильвия замялась. «Все случилось так неожиданно. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть, да и не хотелось сообщать такие важные новости в письме». «Зато теперь твои родители узнали обо всем от меня». «Ты сказал?» — испугалась Сильвия. «Конечно». Эйден нахмурился, начиная злиться. «Можно подумать, пара часов отсрочки что-то изменило бы». «Ты планировала умолчать об этом?» «Нет, но...» — жена взмахнула руками. «Надеялась как-то подготовить их». Она нахмурилась и замолкла, явно уйдя в свои мысли, а Эйдена вновь кольнула обида. Остаток пути они преодолели в молчании. В приемной их встретила уставшая мейстресса Перри. Она сообщила, что чета Кэн отдыхает в отдельной комнате, тут же в лечебнице. Заручившись разрешением лекарки, Сильвия направилась туда. И Эйден последовал за ней. Вообще-то он собирался позвать Эстер и Мелиссу и оставить их наедине, чтобы не мешать воссоединению семьи. Однако теперь он желал лично видеть, как Сильвия будет объясняться с родителями. Девушка постучала в дверь, и через несколько секунд она отворилась.